Мне всегда казалось, что хороший полицейский может иметь маленькие слабости. В конечном итоге их можно сбросить со счетов. Если же слабости большие, то он перестает быть хорошим полицейским и становится сволочью. Это пусть решает суд. Но теперь кое-что изменилось в моих глазах, и это, Джеймс, как раз очень существенно. А именно, мне на вас глубоко наплевать. Я согласился поставить точку в этой истории по своим мотивам, и дело не только в том, что убили моего племянника. После того, как точка будет поставлена, я сразу же уеду туда, куда собирался отбыть сегодня утром. Подошла официантка, поставила стакан светлой пузырящейся жидкости на стол и молча удалилась. Джордан на время замолчал. Бурони, воспользовавшись паузой, отхлебнул Швепса. Это что касается меня. Теперь о тебе. Ты арестуешь убийцу сына мэра, тебе достанутся все лавры. Ты станешь героем, звездой, и забудешь о мелких взятках, которые брал, когда давали. Кивком он указал на газету, принесенную Бурони. На скачках играешь или в футбольном тотализаторе? Ну и скот же ты, Марсалис. Джордан еле заметно усмехнулся. «Не иначе, как это у нас в роду!» И вновь наступила пауза для оценки потерь и зализывания ран с обеих сторон. В конце концов Джордан решил объявить передышку и вывести с ней белый флаг, хотя бы платок. «Это что?» — показал он на желтый лист. Детектив вытащил листок из газеты, развернул и подтолкнул по столу к Джордану. Джордан догадался, каких усилий это ему стоило. Копия протокола, пока это все, что удалось выяснить. Вскрытие сделано в рекордные сроки, равно к экспертиза. Прочти, не торопясь. Джордан решил смазать ржавые шестеренки их вынужденного сотрудничества, немного польстив самолюбию Бурони. Я хотел бы услышать это от тебя. Тон собеседника немного смягчился. Вскрытие подтвердило, что смерть наступила в результате удушения. В рот покойному залили сильный клей, чтобы палец не вывалился. Им же приклеили к уху руку с зажатым в ней одеялом. Марка клея весьма распространенная, называется Ice Glue. В любом магазине есть, стал быть, уликой служить не может. Динамика убийств, похоже, соответствует твоей версии. На запястьях и на щиколотках обнаружены следы клейкой ленты. Она тоже вполне обычная, едва ли чем нам поможет. Судя по всему, преступник сначала оглушил его, стреножил, а уж потом убил. На теле никаких следов борьбы, только гематома на шее. Бурони, сам того не замечая, влез в шкуру следователя. Джордан отлично помнил состояние, охватившее его, когда он прибыл на место, и ощутил свой станинский дар в действии. В такие минуты становишься главной точкой отсчета в расследовании, а все присутствующие расступаются перед тобой и ловят каждое твое слово. Голос Бурони вернул его к действительности. Показания этого... Он перевернул бумагу к себе, чтобы прочесть имя. Показания этого Лафаета Джонсона пока мало что нам дают. Они вполне правдивы, и вел он себя, как подобает в таких случаях. Время звонка погибшего ему на мобильный соответствует его показаниям. Как только он обнаружил труп, сразу позвонил в полицию. Пока рано исключать его из числа подозреваемых, но... Версия осталась невысказанной, и Джордан закончил за него. Но ты не думаешь, что он мог уничтожить свою основную кормушку? Вот именно. Только одна деталь в ее показаниях вызывает кое-какие подозрения. А именно...